Я вижу, как руки раскрылись. Он похож на аэроплан. Маленький рай, раскрыт до самых ушей. Он кричит: помогите мне. На него с малых лет я мечтал летать высоко. С малых лет я мечтал лететь далеко. С малых лет я мечтал. Меня моя бабушка на карусель. Она боялась, что я ушибусь. Она боялась, что я И вот я вижу, приближается земля, приближается земля. Прямо на меня, прямо на меня, прямо на меня, прямо на меня. Прямо на меня, прямо на меня, прямо на меня. Прямо на меня, прямо на меня, прямо на меня. Прямо на меня, прямо.